жить людям. 1961 год. Материнское сердце. Ни одного не осталось, все там. А какой лес был! Петя, Ваня, Павел, Егор, Степа, 5 мужиков. Я, бывало, время рожать приходит. Не про то думаю, как их всех прокормить да одеть, а про то, как за столом рассадить. Стол-то, вишь, у свекра был небольшой, на себя с хозяйкой да на сына делан, а меня в дом взяли, засыпало ребятами. Ну, о старших я уж не говорю, тех война съела. На одном году 3 похоронки получила. Вот как по мне война-то проехалась. И Егор тоже через войну нарушился, в плену у германца был. А Степа-то, мизинец-то мой желанный, тот уж на моей совести, того я сама упустила. Вот и не просыхаю. Какой уж, 27-й пошел. А я все точу себя, все думаю. Ох, кабы спохватилась ты тогда пораньше, Фимья. Не куковала бы теперь одна на старости. Ложусь и встаю с тем. Ты когда из дому-то уехал? До войны еще? 38-м? Ну так Степ-то ты не помнишь. Я его в 34-м на беду родила. Все дети у меня хорошие были, ни на одного не пообижусь. А такого не было, чистое золото. Сколько ему? 9 годков не было, помер. А мы с девкой не знали дров да воды, все он. За скамейку станет, самого не видно, только пила зыкает. И за грибами там, за ягодами, не надо посылать, сам бежит. Вот этот его старание избило меня с толку. Я уж тогда на него глаза раскрыла, когда он кровью заходил. Как-то раз вышла утром за хлев, не знаю, из-за чего дома до бела света задержалась. Так-то все и на работу, и с работы в потемках, ребят в лицо по неделям не видишь. Вот как мы в войну-то робили, а тут, не знаю чего, задержалась. Смотрю, на, Господи, снег-то в отхожем месте за хлебом весь в крови, и на бревнах тоже кровь намерзла. Я в избу. Ребят, кто сейчас за хлеб бегал? Молчат. И девка молчит, и парень. Признавайтесь, говорю, неладно ведь у вас. К доктору надо. Тут Степанушка у меня и повинился. Я мама. А я уж сама догадалась, что он. Парень уж когда с самой осени небоской с лица. И день в школу сходит, да 3 лежит. А раз прихожу домой, по сено ездила. Мам, говорит, ко мне сегодня птичка прилетала. Я лежу на лавке, она села на стволочек рамы. Да клювиком в стекло тук-тук. И все смотрит, смотрит мне в глаза. Чего ей от меня надо? То, говорю, замерзла она, в тепло просится. Вишь, ведь, говорю, стужь-то какая, бревна рвет. А птичка-то непростая, смертная. С предупреждением прилетала. Готовься, мол, скоро по твою душеньку прилечу. В те поры, когда он, Степа-то, про эту птичку рассказывал, я и в ум не взяла. Вся устала, примерзла, да птички ли мне? А вот когда я кровь за хлебом при белом свете увидела, тут я и про птичку вспомнила. Побежала к бригадиру, так и так, говорю, Павел Егорович, у меня парень парато болен, дай лошадь в район к докторам съездить. А бригадир, царство ему небесное, помнишь, наверное, паху, рожу, нехороший человечишка был. Через каждое слово матюк, в лес, мать-перемать, чтобы через час духу твоего здесь не было. Нет, говорю, Павел Егорыч, кричи, не кричи, а повезу парня в больницу. Ты, говорю, и правов таких не имеешь, чтобы меня задерживать. Павел Егорыч топтал ногами, войной меня гнуть. Я, что ли, войну выдумал? А потом видит, война не помогает, бух мне в ноги. Что ты, говорит, Афимья, помнись, Парень твой как-нибудь недельку промается, а мне ведь говорит за то, что лошадь в простое